Присутствующие представились. Первым заговорил Ломборг. «Я дал Джейн Доу щадящее и успокоительное, чтобы хоть как-то ее утихомирить. Но, как слышите, толку от этого немного. Мы с доктором Хескок пришли к обоюдному согласию, что давать нейролептические препараты в ее состоянии опасно. Я бы вообще воздержался что-либо назначать, пока не исследую ее психическое состояние. Доктор Хескок сообщила мне, что Джейн Доу принимает вас за женщину по имени Терри. По крайней мере, так было прошлой ночью, когда я нашла ее там под верандой», — сказала Дарби. «Вы уверены, что Терри не плод ее фантазии?» «Да, такая женщина действительно существует. Я не могу вдаваться в подробности, но Терри и Джейн Доу были знакомы продолжительное время. Не могли бы вы обрисовать в общих чертах их взаимоотношения? Это поможет поставить более точный диагноз и назначить курс лечения». «Они подруги по несчастью», — сказала Дарби. «О несчастье какого рода вы говорите? Если бы я знала. А сама Джейн Доу? Что вам о ней известно?» «Ничего такого, что могло бы вам пригодиться», — отрезала Дарби. «Она вообще что-то говорила? Или все время звала Терри?» «Это вопрос не ко мне», — Ломборг взглянул на доктора Хескок, и она в ответ отрицательно покачала головой. «Терри! Терри, ты где?» «Я хочу зайти в палату. Возможно, мне снова удастся ее разговорить», — сказала Дарби. «Я должен при этом присутствовать», — заявил Ломборг. «При вас она не заговорит. Она вообще не заговорит, если в помещении будут посторонние. Нам нужно остаться один на один». «Тогда я буду слушать за дверью». «Простите, но я не могу вам это позволить», — сказала Дарби. «Неизвестно почему, но эта женщина мне доверяет. И я не хочу, чтобы что-то это доверие разрушило». Ломборг заметно напрягся. «Вы собираетесь записывать разговор на пленку?» — спросил он. «Да». «Я хотел бы взять ее и переписать, прежде чем вы уедете. Как только материал будет обработан, я пришлю вам копию». «Это не просто из ряда вон выходящий случай. Это противоречит больничным правилам». «Терри!» «Доктор Ломборг, я не собираюсь с вами пререкаться. Все, чего я хочу, это зайти туда и успокоить ее», — сказала Дарби. «Как вы хотите, чтобы я это сделала?» «Сложно сказать, ведь я практически ничего не знаю ни о самом деле, ни об обстоятельствах, при которых была получена травма. Она крайне возбуждена и всячески пытается освободиться от ремней. Вам ни при каких условиях нельзя этого допустить. Даже если у вас получилось поладить с ней вчера, это еще не означает, что сегодня она будет такой же сговорчивой. Не забывайте, что она напала на медсестру». «Да, я знаю. Доктор Хескок рассказала мне о вчерашнем происшествии». «Я имею в виду утренний инцидент», — сказал Ломборг. «Медсестра, в полной уверенности, что Джейн Доу все еще находится под действием успокоительного, наклонилась к ее лицу, чтобы сменить повязку. В результате была укушена за руку». «Кстати говоря, а что это за цифры и буквы у нее на запястье?» «Мы это сейчас выясняем. Ну же, занудный ублюдок, дай мне пройти. Вам нужно постараться убедить ее, что мы пытаемся ей помочь. Похоже, она думает, что ее насильно где-то держат. Боюсь, это все, что я могу вам сказать». Рэйчел Свенсон звала на помощь, кровать под ней ходила ходуном. «Те два джентльмена в белом у дверей — больничные санитары», — сказал Ломборг. «Им не привыкать работать с психически больными, а они смогут ее скрутить, если возникнет необходимость». «Я это учту. Но не хочу, чтобы они или кто-то другой постоянно заглядывал в палату через окно. Ее это может напугать». Дарби достала диктофон. Он был достаточно компактным, чтобы поместиться в кармане рубашки, и рассчитан на пленку в 90 минут. «Я понимаю, что вам не терпится поскорее попасть туда», — сказал Ломбург. «Но и вы поймите меня. Если с вами что-то случится, госпиталь за это ответственности не несет. Я ясно выразился?» Дарби кивнула. Она нажала кнопку записи и положила диктофон в нагрудный карман. Казалось, до двери она шла целую вечность. Взявшись за холодную стальную ручку, Дарби попыталась отыскать в памяти какой-нибудь отрывок из прошлого, чувство или образ, за который можно было бы уцепиться, как за спасательный круг, и не захлебнуться в волнах собственного страха. Тем летом, когда она вернулась домой, мама сказала, что ни один предмет в доме не причинит ей вреда. Она водила Дарби за руку из комнаты в комнату, помогая заново привыкнуть к ставшему вдруг чужим и враждебным дому. Сейчас мамы рядом не было, и некому было взять ее за руку, как некому было взять за руку Кэрол Крэнмор. Дарби глубоко вдохнула и, задержав дыхание, открыла дверь в палату.